Глава 22. «Принято. Метку вижу. Они выехали на поверхность в западной промзоне», — ответила Кира. «Думаю, что идут из города через разрушенный блокпост. Там сейчас неразбериха. Что там с тобой? Тебе прямо эвакуатор нужен?» «Нет». Я вытащил из вдоводела несколько спекшихся частей гибридов, продул детали, после чего мотоцикл завелся. «Я уже на ходу. Просто дай точку, где вы меня подберете». Получив координаты и оценив время до встречи, я решил вернуться в заброшенную часть туннелей. Раз появилась передышка и немного времени, надо использовать его с толком. Проскользнул к воротам шлюза и быстро выпотрошил личинку. Как говорится, погоня погоней, а трофеи лишними не бывают. Смылся от засекших меня монстров и сразу же активировал мастер-схему змеи. На экране появилась проекция тонкой ленты. На змею это было мало похоже. Скорее, длинная, гладкая сосиска. Или раскатанный кусок пластилина. Эдкая болванка, из которой можно слепить, что хочешь. Раньше такого не было. Возможно, навык механика поднялся, или подобные функции уже заложили в мастер-схему. Справа от болванки появились опции на выбор. Длина, толщина и спецвозможности. Среди них обнаружился яд. Правда, со звездочкой, что его надо отдельно добавлять. Мертвая хватка, усиленная челюсть. И удушье. Плюс были представлены готовые сборки с наглядными иконками того, во что потом можно будет развить дрона. Первая, толстая и длинная, изображала анаконду. Вторая, с раздутым капюшоном, напоминала кобру. А третья больше смахивала на дракона. Змею дракона, потому что ни лап, ни крыльев у него не имелось. Лишь круглая мордочка с огромными глазами и колючками на всем теле. Словно чешуйки встали дыбом. Ее и выбрал, прочитав в открывшемся окне название прототипа. «Колючая кустарниковая гадюка». Анаконда, может, была бы практичней, а кобра опасней. Но вид у этого змеёныша был слишком уж взъерошенный и хулиганский. Самое то в пару к чипзику. Активировал и через минуту держал в руке 50-сантиметровую скайкрафтовую ленту. Змей-дрон обвился вокруг руки и положил мордочку на поднятый кулак, покосившись на меня одним глазом-визором. От чешуек в реальность передалась легкая щекотка. Я нашел специальный контейнер, аккуратно раздвинул чешуйки и заполнил его ядом, которым смазывал дротики. Еще немного повозился в системе, настраивая модель поведения дроида и передачи данных с ее сканеров и камер, а также функции маскировки. Назвал ее «Драка» и прописал голосовые команды. И сразу же проверил. «Маскировка. Разведка». От моих слов чешуйки поменяли цвет на серо-зеленый камуфляж, адаптируясь под сталь и плесень, которых вокруг было предостаточно. Дрон соскользнул вниз и растворился в темноте. А через минуту пришло первое сообщение о полученном опыте. И пока я возвращался к мотоциклу, ни один гибрид меня не побеспокоил. Хотелось бы сказать цитатой «Ни один гибрид не пострадал», но нет. В боевом режиме острая чешуя проходилась по ним, как крупнокалиберная терка. Мотоцикл кряхтел примерно с таким же звуком, с каким умирали гибриды, но ехал. В треть максимальной мощности и панически мигая чек-энджинскими символами на панели управления. Выбравшись на поверхность в совершенно незнакомом мне районе, я сразу же уперся в оцепление. Встретился визорами с патрульным роботом «Сордс». И пока он разворачивался между брошенными машинами в мою сторону, я бочком-бочком откатил вдоводел в ближайший переулок. Спрятался за стальным контейнером и вызвал Киру. «Я на верхнем уровне, а ты где?» Я дернул плечом, чувствуя щекотку и пропуская догнавшего меня драка под капюшон. «Сейчас буду, оставайся на месте». «У меня тут как бы возможный хвост», — предупредил я и покосился в переулок, куда уже вкатывался патрульный дрон. «Решим. Я уже тут. Выкатывайся». Из-за угла выехала фура, кузов которой был обклеен логотипами компании «Снежфармбиотех». Посигналила, отгоняя транспортник, перегородивший дорогу. Не дожидаясь ответа, подперла его бампером и вытолкнула на тротуар. Я дождался, пока фура проедет мимо, и пристроился ей в хвост. Двери машины приглашающе распахнулись. Из нижней части кузова выполз небольшой плоский пандус. Выжав сцепление, я скинул передачу вниз, открутил ручку газа и заехал внутрь. «Ты как раз вовремя», — сказал я, оглянувшись на проулок, откуда показался патрульный робот. Но я бы здесь не задерживался. Нас, кажется, сканируют. Визуальный контакт только, но с этим я разберусь. Закрепи байк и устраивайся поудобней. Не на всех дорогах сейчас чисто. Произнесла Кира. Фуру тряхнуло, словно мы на бордюр наехали, а потом снаружи что-то зашуршало. «Поменяем вывеску», — пояснила Кира. Я пристроил мотоцикл к стене, закрепив на специальных кронштейнах, а потом начал пробираться к кабине. Миновал широкую дверь, замаскированную под стеллаж, и оказался в узком коридоре, идущем вдоль правого борта. Все остальное пространство занимал закрытый герметичный блок. Заглянул в окошко. Пара кровати и столик, буквально как купе в поезде. Протиснулся к кабине и занял пассажирское сиденье. «Какой план?» «Видишь впереди?» Кира указала на маячивший перед нами хвост из транспортников. Я кивнул. «Люди бегут из города», — пояснила девушка. «Такие караваны сейчас отходят из форта Мердейла десятками. Все думают, что взрывы на улицах — это дело рук фоггеров и предпочитают свалить куда подальше. Как будто это кого-то может спасти». «Ну да ладно, это все лирика. Главное, что у кавалеристов не хватает людей, чтобы все перекрыть. В городе местами идет стрельба». Мы догнали последние машины в группе и встроились в хвост за небольшим автодомом с солнечной батареей на крыше. Медленно, простаивая в периодически возникающих пробках, мы проехали даже не через блокпост, а скорее через стихийно созданный выезд. Два клона Sky Global, охранявших проезд, даже не пытались проверять документы, лишь фиксировали номера машин. За разношерстным караваном мы следовали еще пару километров и свернули, уйдя на второстепенную дорогу. Как только фургон Киры покинул вереницу медленно движущихся машин, за ним вывернули и три транспортника — джип и две технички, оборудованные плазменными пушками на крыше. Черные, тонированные, но модели разные. Как только мы остановились, все трое припарковались рядом. Джип встал к нам передом, практически поравнявшись с окном Киры. Тонированное стекло опустилось, и изнутри нам помахал рукой Оридж класса защитник. «Отряд Рейд 5 в вашем распоряжении!» — сказал он. «У нас три Ориджа, 5 клонов и 2 кастома. Мое имя Петр Галицкий, позывной Ветер. Командуйте!» После того, как мы с Кирой представились, джип проехал вперед и пристроился за нами. Технички повторили этот маневр. Вдобавок, рядом с каждой пушкой встало по кастому. Выглядели они хоть и по-кастомному, но при этом вполне себе современно и даже в чем-то круто. Дело было в особенной форме брони, сделанной как будто на заказ, с большими ромбами и заостренными углами. «Наша задача — догнать фуру и, не нарушив ее герметичность, спасти заложников», — сказал я по рации. «Но мы не знаем, сколько бойцов находится внутри». «Предположительно, там только люди, но вооруженные по самое не балуйся. Палят исключительно скайкрафтом и довольно метко. Также используют гранаты с электро- и световым импульсом. Наверняка применят и другие технологии, с которыми мы пока не сталкивались. У вас где операторы?» «В Мердейл», — ответил Петр. «Лучше пораньше их догнать». «Постараемся». Я проверил сигнал, который шел с метки. До фуры с альбиносом около 40 километров, и расстояние постоянно увеличивалось. Не факт, что мы успеем взять его на дороге. Но и каких-то больших поселений в той стороне нет. В основном средней запущенности холмистые пустоши. «Кира, поднажми». Я приглушил рацию и повернулся к ней. «И пока есть свободная минутка, давай, наконец, поговорим. Расскажешь про своего заказчика, который приказал положить всех прошутеров?» «Насколько я помню, изначально тебе нужна была формула вакцины для лечения синдрома Спирса-Брюса. И вписалась ты чуть ли не в благотворительный проект, чтобы помочь создать что-то типа доступного лекарства для всех людей на этой планете». «Слушай, это был обычный заказ. И звучал он именно так, как ты его сейчас описал. Нужно было только войти и забрать зверька. А потом оказалось...» Кира замолчала, подбирая слова. «Это я уже потом поняла. В общем, оказалось... что зверь был нужен только в том случае, если он не успел установить связь с каким-нибудь человеком. А когда они поняли, что опоздали, то решили от этого человека избавиться. И не зная, кто он, валили всех. Видимо, не были готовы отдавать технологию в руки Северкрафта». «И?» «Я попытался скрыть зевок». «И... прости, что я тебя во все это втянула. Я правда не знала. А когда что-то прояснилось, то не успела тебя вывести. Связь-то оборвалась». Кира еще что-то пыталась сказать, но я ее прервал. «Я не про это. И что в итоге ты узнала? Кто заказчик-то?» «Ну, Девушка немного смутилась, возможно, не ожидав такой быстрой смены темы. «Я навела справки по своим каналам. По той информации, которую мне удалось получить, все дорожки вели к Николасу Лейну, владельцу Майтона, причем, похоже, в обход совета акционеров». «А ему-то это зачем?» «Не то чтобы неожиданно это имя прозвучало. Я от своего современника чего угодно мог ожидать, но все равно странно». «Такой информации мои источники не владеют», — пожала плечами Кира. «В голову Лейна я не могу попасть, но я залезла в их базу данных. Хоть и стоило мне это четверть цены моего ориджа, так на минуточку. Я выяснила, что помимо официального авангарда есть еще одна частная армия, о существовании которой никто особо не в курсе». «И?» «И мои выводы скорее косвенные. Понятно, что списков и штатного расписания они в базе не держат. Отдельные накладные, какие-то служебные записки, отчеты по строительству станций, которые совпадают со списками недвижимости Майтон. Так что узнала немного». Кира помолчала немного, а потом уже несколько более сухим тоном продолжила. «Называют их Зера, ну или нулевой отряд. Действуют в нем только люди. Квалификацию, думаю, ты сам в состоянии оценить. Цели и задачи этого отряда до конца не ясны. Но если учесть, как они вооружены и подготовлены, а также за какими монстрами и технологиями охотятся, то напрашиваются выводы, что Лейн не особо доверяет дроидам. В частности, авангарду. Тот слишком сильно привязан к совету акционеров и находится под контролем ООН». «Или, как вариант, он готовит собственную армию, которая может быть эффективна и на Большой Земле», — предположил я, потому что версия про отсутствие у Лейна доверия к технике меня не удовлетворила. С его-то навыками. Думать было тяжеловато. Бессонные ночи давали о себе знать. Я снова зевнул. «Возможно, ориджи и клоны могут работать только здесь, а Зеро и здесь, и там. Вот только зачем ему это? Понятия не имею. Как и о том, кто еще из Майтона и Авангарда в курсе этого проекта. Может, там уже тайное правительство сформировано, а мы наивно полагаем, что Фоггеры — самая большая опасность, которая нам угрожает. Что думаешь?» «Ну, Лейн так Лейн. Лейна мы еще не били». Я не удержался и зевнул снова, чувствуя, что отключаюсь. «Что-то меня рубит». Лейн, новая армия, большие глаза зверька, уставившиеся в пустоту, из которой выплывал монолит с впечатанным в него символом в виде спирали. Я знал, что еще немного, и вокруг него проявятся и другие символы, чтобы начать свое бесконечное вращение по кругу. «Внимание! Оператор буревестника впал в состояние, похожее на сон. Рекомендуется проверить жизненные показатели оператора». «Оповещение системы, наверное, тоже мне снится. Черт, почему она так назойливо повторяется, и кто его зациклил?» «Алекс! Алекс!» Я вздрогнул от настойчивого хрипловатого голоса, звучащего в моем наушнике, и быстро вскинул голову, пробудившись от мимолетного сна. «Ты тут? Или окончательно отрубился? И предположить не могла, что секретные данные Майтон сойдут за колыбельную», — улыбнулась Кира. «Иди поспи. Я пока еще держусь, а потом автопилот врубим. Парни прикроют, если что». Решил воспользоваться предложением Киры, сделать паузу и поспать. Да и сживать что-то, помимо до чертиков надоевшего суперфуда, тоже было бы неплохо. «Если что произойдет, дай мне знать», — сказал я. «Я-то дам, вот только ты не зависни там где-нибудь опять», — бодро отозвалась девушка и переключилась на автопилот. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Буду через 15 минут, но это не точно». Как бы тяжко ни было, но я еще немного задержался в шлеме. Собрал все логи, полученные во время диагностики вдоводела, и переслал Эбби. При первой же возможности отправлю мотоцикл в Эдем. Потом написал Самсону, что буду какое-то время офлайн. И только после этого поднялся с кресла и вышел в гостиную. Увидел закрытые капсулы для сна, где отдыхали Ган и Тень. Вирусы оставили сторожить дженериков, которых ребята должны были провести к выходу из штольни. Вместе с моим на закорках. Потер уставшие глаза и заварил банку лапши, коробку которой Роберт доставил на базу по моей просьбе. Местные питательные смеси меня не особенно вдохновляли, а сил в мерзлоте в последнее время уходило как-то чересчур много. Решил пожертвовать витаминами ради любимого вкуса. Но Роберт все равно отмочил номер в своем репертуаре. Доставил две партии по 6 стаканчиков. Одна была помечена как «Эту ты обычно ешь», А вторая — со вкусом глубоководных моллюсков. Полезная. Даже представить сложно, что это за вкус такой. Решил, что открою эту пачку, если вдруг перестанет хватать адреналина. Аппетитный аромат наполнил комнату. Я подождал пару минут и с удовольствием умял первую ложку. Почувствовал, как внутри разлилось приятное тепло. Медленно пережевывая свое незатейливое лакомство, я залез в тач-панель. Посмотрел 50 новых сообщений от Боба. В основном он слал мне фотографии из разных развлекательных мест, которые мой друг посещал вместе с Татьяной. Она оказалась общая. Каким-то чудом Бобу удалось вытащить из центра Северкрафта Эбби и Николаевича вечером в ресторан. С 37-й тоже приходили фотоотчеты. Я усмехнулся, увидев чипзика на руках у Джеймса на фоне стройки. Эта фотка была оформлена в виде открытки с поставленной в рамочке датой. Кажется, Мэйли еще больше разжирела. Может, сразу заказать у Ronin Group отдельный входной шлюз для тех, кто в обычный не пролезет. А вот, наконец, что-то по делу. Все каркасы уже возведены. Спецы из Ronin Group заканчивали с мастерскими и складскими помещениями. Потом наступит очередь жилых, и все это дело потребуется скрыть от мерзлоты, после чего пойдет внутренняя отделка и наполнение. В графе «Сроки окончания работ» изменений не было. Как и планировалось, 37-я должна была быть готова к концу следующего месяца. Стоп! Ведь так не бывает! Это же ремонт! Но похоже, что графа со сроками мне уже снилась.